Никоновский список, том 3, страница 141. Таково было непосредственное следствие усиления одного княжества, московского, насчет всех других. В одном древнем памятнике деятельность Калиты обозначена тем, что он избавил русскую землю от воров, татей. Видно, что предки наши представляли себе Калиту установителем тишины, безопасности, внутреннего наряда, который до тех пор постоянно был нарушаем сперва родовыми усобицами княжескими, потом усобицами князей, или лучше сказать, отдельных княжеств для усиления себя насчет всех других, что вело к единовластию. Борьба эта для усиления себя насчет других с презрением родовой связи и счетов началась давно. Михаил Харабрит Московский, Ярослав Тверской, Василий Костромской, Андрей Городецкий показали ясно новый характер борьбы. Борьба Твери с Москвою была последнюю сильную, ожесточенную, кровавую борьбою двух княжеств, стремившихся к окончательному усилению. Для Москвы средства к этой борьбе были приготовлены еще при Данииле. Начал борьбу и неутомимо продолжал Юрий Данилович. Калита умел воспользоваться обстоятельствами, окончить борьбу с полным торжеством для своего княжества и дал современникам почувствовать первые добрые следствия этого торжества, дал им предвкусить выгоды единовластия, почему и перешел в потомство с именем первого собирателя земли русской. Калитою он назван потому, что носил мешок калиту с деньгами, которые раздавал нищим. Калита умер 31 марта 1341 года, не успев окончить дел своих с Новгородом. До нас дошли две его духовные грамоты. Между тремя сыновьями и женою поделил он свое движимое и недвижимое имение. Старшему Семену отдано 26 городов и селений, в числе которых примыслы Юрия Даниловича, Можайск и Коломна. Второму сыну Ивану 23 города и селения, из них главные Звенигород и Руза. Третьему Андрею 21 город и селения, из них известнее Серпухов. Княгине с меньшими детьми опять 26. Таким образом, величина уделов следует старшинству. Самый старший и материально сильнее, притом города его значительнее, например, Можайск был особым княжеством, старшему же должно было получить и великокняжескую область Владимирскую с Переяславлем. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 21 и 22. Калита купил Углич, Белоозеро и Галич. Но ни в духовной самого Иоанна, ни в духовных сыновей его эти прикупы не упоминаются. И только уже Дмитрий Донской говорит о них, как о купле деда своего. Карамзин, том 4, глава 9, делает предположение, что эти прикупы принадлежали не к Москве, но к великому княжению Владимирскому. Но как мог Калита прикупать к великому княжению, которое вовсе не принадлежало в собственность его роду и по смерти его могло перейти к князю Тверскому или Нижегородскому? Это значило бы обогащать других князей на свой счет. Дело объясняется тем, что Калита купил эти города у князей, но оставил еще им некоторые права владетельных, подчиненных, однако князю Московскому, а при Дмитрии Донском они были лишены этих прав. В то самое время, как на северо-востоке русская земля собиралась около Москвы, такое же собирание русских властей в одно целое происходило и на юго-западе. Давно уже можно было ожидать, что дело собрания старой юго-западной Руси предназначено князьям Галицко-Волынским, потомкам Романа Великого. Случайные обстоятельства были в пользу этих князей, в пользу скорого собрания юго-западной Руси. В старшем сыне Романовом с блестящую храбростью соединялся ясный смысл, государственное понимание. Отношение его к брату Васильку Волынскому представляют образец братской любви и согласия. Волости не дробятся, ибо сын Василька Владимир, умирая бездетным, отказывает Волынь сыну Даниилову Мстиславу. Мало того, при сыне Льва Юрии видим соединение Галичи и Волыни под одну власть. При внуке этого Юрия, Юрии II, видим также соединение обеих властей, потому что этот князь пишет свои грамоты то во Львове, то во Владимире. Несмотря на все эти благоприятные обстоятельства, юго-западная Русь не собралась в одно государство под знаменем своих родных князей из племени Романа Великого. Мы не знаем никаких подробностей о княжении внуков Данииловых. Мы знаем только имена их и титулы, как они сохранились в грамотах их к немецкому ордену. Читаем в этих грамотах имя Юрия, который называет себя королем русским и князем Владимирским. В другой грамоте находим имена сыновей его Андрея и Льва. Наконец, есть позднейшие грамоты от Андреева сына Юрия, князя всей Малой России. Карамзин, том 4, примечания 268 и 276. Эти грамоты важны для нас еще в другом отношении. Они показывают, что в Галиче и на Волыне бояре и дружины сохранили по-прежнему свое важное значение, ибо грамоты написаны не от имени одного князя, но также от имени знатнейших бояр и дружины вообще. В числе баронов, бояр, упоминается и епископ Галицкий. Последняя грамота Юрия II относится к 1335 году. Но в то время как юго-западная Русь не воспользовалась благоприятными обстоятельствами и закоснела в старине своей, соседние государства, литовское и польское, успели усилиться внутри единовластием и приобрели, таким образом, возможность действовать наступательно на Русь. Мы видели, что по смерти Миндовговой предположенное соединение Руси с Литвою не состоялось. Литовцы после убиения Войшелкова выбрали себе князя из своего народа.